Глава 36. Один вопрос преследовал Валандера все то время, что он провел с Джорджем Толботом. Заметил ли Толбот, что он обратил внимание на камешек? Или не заметил? На другой день по дороге домой он по-прежнему пребывал в сомнениях, однако успел понять, что Джордж Толбот — человек зоркий, он все примечает, — думал Валандер, мозги у него в полном порядке. Работают как компьютер. Порой он кажется безразличным и чуть ли не ленивым, но не стоит заблуждаться и считать это отсутствием внимания. Уверен он был только в одном. Камешек, исчезнувший со стола Хокона фон Энке, лежал теперь на балконном столе у Джорджа Толбота. Или же это точная его копия? Мысль о копии вызывал и сам этот человек. Еще возле мотеля Валандеру показалось, что Джордж Толбот кого-то ему напоминает, что у него есть двойник. Не обязательно из числа его знакомых, скорее из тех, кого он видел, но не помнил нигде, никто это был. Только вечером, когда они собрались пойти поужинать, Валандер нашел ответ. Толбот походил на киноактера Хамфри Богарта, хотя и ростом выше, и без сигареты, вечно приклеенной в уголке рта. Причем сходство было не только внешнее, в голосе тоже слышалось что-то знакомое по фильмам «Сокровище Сьерра-Мадре» и «Африканская королева». «Интересно, сам Толбот отдает себе в этом отчет?» — спросил он себя и ответил. «Да». Джордж Толбот, по всей видимости, всегда и во всем отдавал себе отчет. Прежде чем они расположились на балконе, Джордж Толбот продемонстрировал, что припрятал в рукаве нежданные сюрпризы. Он отворил до сих пор закрытую дверь одной из комнат. Там оказался огромный аквариум с яркими рыбками. Целые косяки красных и синих рыбок, бесшумно скользившие за толстым стеклом. Емкости с водой и пластиковые шланги заполняли все помещение. Но больше всего Валандера поразило, что на дне аквариума располагались хитроумные туннели, по которым кружили электропоезда. Совершенно прозрачные туннели, стекло за стеклом, и совершенно герметичные. Поезда совершали свое кружение, а рыбки словно и не замечали этой железнодорожной линии на своем искусно воссозданном морском дне. «Туннель — почти точная копия того, что соединяет Дувр и Кале», — сказал Толбот. «Когда строил свою модель, я использовал оригинальные чертежи и кое-какие элементы конструкции». Валандер внезапно подумал о Хоконе фон Энке и его кораблике в бутылке там, в далеком охотничьем домике. «Есть какое-то сродство, помимо их дружбы». Но в чем оно заключается, я сказать не могу. «Мне нравится работать руками», — продолжал Толбот. «Работать только головой человеку не очень-то полезно. С тобой так же?» «Едва ли могу утверждать. Мой отец хорошо работал руками, но мне это не передалось. Чем занимался твой отец?» «Изготовлял картины». «Значит, он был художник? Почему ты говоришь?» «Изготовлял. Мой отец был несколько чудаковат», — сказал Валандер. «Собственно, он всю жизнь писал один единственный сюжет. Говорить тут особо не о чем». Толбот сообразил, что Валандеру не хочется обсуждать эту тему, и продолжать расспросы не стал. Оба наблюдали за неспешными движениями рыбок и за поездами, катавшимися по туннелям. Валандер углядел, что встречались они не в одном и том же месте. Имелся некоторый сдвиг, поначалу едва заметный. Еще он увидел, что на определенном участке поезда шли по одному пути. Поколебавшись, спросил, действительно ли обстоит именно так. Толбот кивнул. «А ты наблюдательный», — сказал он. «Так оно и есть. Я встроил в систему маленькую задержку». С полки на стене он снял песочные часы, которых Валандер, войдя в комнату, не заметил. «В них песок из Западной Африки», — сказал Толбот. точнее с пляжей островов маленького архипелага, расположенного у берегов Гвинеи-Бисау, страны, мало кому известной даже по названию. Один давний английский адмирал решил, что тамошний песок лучше всего годится для песочных часов, какими в ту пору измеряли время на английском флоте. «Если я переверну часы и одновременно запущу поезда, ты увидишь, что один поезд догонит другой ровно за 59 минут. Иногда я так делаю для проверки, что песок в часах не бежит медленнее и что трансформатор сохранил свои характеристики». Ребенком Валандер мечтал о собственной модели железной дороги. Но у отца не было средств на подобную покупку. Мысль о таких вот поездах, какие он видел перед собой сейчас, по сей день оставалась чем-то вроде недостижимой мечты. Они расположились на балконе. После полуденные часы летнего дня. Жара. Толбот принес воду со льдом и стаканы. Валандер счел, что совершенно ничто не мешает ему перейти прямо к делу. Первый вопрос сложился сам собой. «О чем ты подумал, когда узнал, что Луиза пропала?» Ясные глаза Толбота все время смотрели на Валандера. «Пожалуй, я не очень удивился», — ответил он. «Почему?» Толбот пожал плечами. «Не стану повторять и без того тебе известное. Все более невыносимое подозрение Хокона, пожалуй, теперь можно говорить об уверенности, что он женат на изменнице Родины. Так это называется? Мой шведский не всегда вполне безупречен». «Все верно», — сказал Валандер. «Занимаясь шпионажем, человек зачастую является изменником Родины, если это не шпионаж более специфического характера, промышленный». «Хокон ушел из дома, потому что не выдержал», — продолжал Толбот. «Спрятался, потому что ему требовалось время подумать. Когда пропала Луиза, он, по большому счету, уже пришел к решению. Намеревался передать улики, которыми располагал военной разведке. По всей форме. Он не собирался выгораживать себя и свою репутацию. Понимал, конечно, что Хансу тоже достанется, но ничего поделать не мог. В конце концов, это вопрос чести. Когда Луиза исчезла, он потерял дар речи. Страх увеличился. После нескольких наших телефонных разговоров я встревожился. Казалось, им овладела мания преследования. Исчезновение Луизы он объяснял только одним. Каким-то образом она прочла его мысли. Боялся, что она узнает, где он. А если не она, то ее работодатели из русской разведки. Хокон не сомневался, что Луиза была и осталась для них чрезвычайно важной фигурой, и они, не раздумывая, убьют его, лишь бы сохранить ее. Пусть даже она теперь слишком стара, чтобы продолжать активно заниматься шпионажем, важно то, что ее не раскрыли. Русские, разумеется, не желают, чтобы выяснилось, что им известно или неизвестно. «О чем ты подумал, узнав, что она покончила с собой?» «Я не поверил. Конечно же, ее убили». «Почему?» «Отвечу вопросом на вопрос. С какой стати ей совершать самоубийство? Может, ее замучило чувство вины? Может, она осознала, каким мучением подвергала мужа? Возможных причин много. Я полицейский и видел массу людей, кончавших с собой по куда менее серьезным причинам». Секунду-другую Толбот обдумывал услышанное. «Возможно, ты прав. И я понимаю, что представил тебе далеко не полный портрет Луизы. Я знал ее. Хоть она и скрывала многие стороны своей личности, я все же сумел узнать ее. Она не из тех, кто кончает с собой». «Почему ты так считаешь?» «Некоторые люди не кончают с собой. Только и всего». Валандер покачал головой. «Мой опыт говорит о другом. Все люди в определенных неблагоприятных обстоятельствах могут совершить самоубийство. Я не стану тебе возражать. Можешь толковать мое мнение как угодно. Безусловно, твой полицейский опыт весьма важен. Но, пожалуй, не стоит совсем сбрасывать со счетов и тот опыт, что приобретен за долгие годы работы в американских спецслужбах. Теперь мы знаем, что ее убили. А также знаем, что у нее в сумке обнаружен разведматериал. Толбот поднял стакан с водой, наморщил лоб и поставил стакан на место, не отпив ни глотка. Валандеру вдруг показалось, что он вроде как по-особенному насторожился. Я не знал. Стало быть, у нее конфисковали разведматериал? Вообще-то тебе и не надо бы знать. Меня не уполномочивали давать тебе эту информацию, но я рассказал. Ради Хокона. Полагаю, это останется между нами. Разумеется, я никому не скажу. Когда работаешь в секретной службе, это входит в привычку. В тот день, когда заканчиваешь, ничего не должно оставаться. Опустошаешь память, как другие опустошают шкафы или письменные столы. А что ты скажешь, если я расскажу, что, предположительно, Луизу отравили тем способом, каким бывало пользовались в Восточной Германии, чтобы скрывать расправы, маскируя их под самоубийство? Толбот медленно кивнул. Снова поднес к губам стакан с водой и на сей раз отпил несколько глотков. «Такое случается и в ЦРУ», — сказал он. «Нам, конечно, тоже не раз приходилось по необходимости ликвидировать людей. Так, чтобы все были уверены в самоубийстве». Валандер не удивило нежелание Толбота говорить о вещах, не связанных напрямую с Хоконом и Луизой фон Энке. Но он решил гнуть свое, насколько это возможно, а потому сказал, в общем, можно исходить из того, что Луизу убили. Может быть, ее ликвидировала шведская спецслужба? В Швеции такое маловероятно, к тому же нет причин думать, что ее раскрыли. Иными словами, нет исполнителя с правдоподобным мотивом. Толбот отодвинулся с креслом в тень, немного помолчал, осторожно покусывая нижнюю губу. Можно подумать, речь идет о драме на почве ревности, вдруг сказал он и резко выпрямился в кресле. Конечно, работать в Швеции совсем не то, что за железным занавесом в пору его существования. Там разоблаченного агента почти всегда казнили. По крайней мере, если он был не настолько крупной фигурой, чтобы использовать его для обмена. Одного предателя на другого. Шпионы, когда слишком долго работают в поле, постоянно готовые к разоблачению, порой теряют четкость мышления. Стресс слишком велик. Поэтому они иной раз ополчаются друг на друга. Насилие оборачивается внутрь собственного круга. Успех, коллеги, представляется чересчур значительным. Отсюда зависть и соперничество вместо сотрудничества и лояльности. В Луизином случае такое вполне возможно. По чрезвычайно особой причине. Теперь пришел черед Валандера отодвинуться в тень. Он наклонился, взял свой стакан. Лед растаял. «Хокон говорил, что слух о шведском шпионе ходил долго», — сказал Толбот. «ЦРУ тоже знала об этом весьма продолжительное время». Когда я работал в нашем стокгольмском представительстве, мы тратили на это дело серьезные ресурсы. То, что кто-то продавал русским шведские военные секреты, было проблемой для нас и для НАТО. Ведь в сфере технических инноваций военной промышленность Швеции находилась на передовых рубежах. И мы регулярно обсуждали сложившуюся прискорбную ситуацию со шведскими коллегами, а также с коллегами, в частности, из Англии, Франции и Норвегии. Агент, с которым мы столкнулись, действовал с необычайной ловкостью. Мы хорошо понимали. Наверняка есть еще и посредник, поставщик информации со шведской стороны. Он обеспечивал агента сведениями, которые тот в свой черед переправлял русским. Удивительно, но мы... Точнее, наши шведские коллеги не находили ни малейших следов. У шведов был шорт-лист из двух десятков имен, сплошь офицеры разных родов войск. Однако шведские следователи зашли в тупик. И мы не сумели помочь. Все словно гонялись за призраком. Какой-то умник придумал назвать искомое лицо Дианой, в честь невесты призрака. Я считал это идиотизмом. В первую очередь потому, что не было никаких свидетельств, будто здесь замешана женщина, но, как выяснилось впоследствии, Дуралей со своей догадкой подсознательно попал в яблочко. Словом, вот такова была ситуация вплоть до марта 87-го, если точно до 18 марта. Случившееся в тот день разом все изменило. Отправила ряд офицеров шведской разведки в опалу и вынудила нас посмотреть на все это по-новому. Хокон, наверное, не рассказывал? Нет. Началось все под Амстердамом. Рано утром в большом аэропорту Схипхол. Неожиданно у дверей офиса полиции аэропорта появился мужчина. В мешковатом костюме, белой рубашке и галстуке. В одной руке он держал небольшую дорожную сумку, в другой — шляпу, а через локоть перекинул плащ. Казалось, он явился из иного времени, словно бы вышел из черно-белого фильма с мрачной фоновой музыкой. Разговаривать ему пришлось с полицейским, слишком молодым для такой миссии, но в ту пору свирепствовал грипп. Вот парня и отрядили в аэропорт, и теперь перед ним стоял человек, который на плохом английском просил политического убежища в Нидерландах. Он предъявил русский паспорт на имя Олега Линде. Фамилия для русского, пожалуй, необычная, но подлинная. Было ему лет 40, лысоват, возле носа заметный шрам. Молодой полицейский, которому никогда в жизни не доводилось стоять лицом к лицу с ищущим политического убежища беглецом с Востока, позвал на помощь коллегу, постарше, и тот взял это дело на себя. Однако прежде чем этот полицейский по имени Гейрт успел задать первый вопрос, Олег Линде заговорил сам. Я столько раз читал протоколы, что самое важное выучил чуть ли не наизусть. Линде был полковником КГБ, служил в спецподразделении, занимавшимся шпионажем на Западе. А политического убежища просил потому, что не хотел более содействовать сохранению разваливающейся Советской империи. Таковы были его первые слова. Затем он выложил приготовленную наживку. Он знал о многих советских шпионах, работавших на Западе, особенно о ряде очень ловких агентов, которые базировались в Нидерландах. Позднее им занялись ребята из контрразведки. Отвезли его в Гаагу, в квартиру, по иронии расположенную совсем рядом с резиденцией международного суда. И там выпотрошили, как выразились нидерландские коллеги. Уже через считанные дни стало ясно, что Олег Линде именно тот, за кого себя выдает. Его личность держали в тайне, но немедленно начали сообщать коллегам по всему миру, что заполучили роскошный экземпляр, подлинно антикварную вещь. Не желаете ли посмотреть? Изучить вещицу. Из Москвы доносили, что КГБ взбудоражен, как растревоженный муравейник. Олег Линде был из тех, кто просто не должен исчезать, а он сбежал. Исчез без следа. И они боялись самого худшего. Москва поняла, что он в Нидерландах, когда там рухнула вся их агентурная сеть. Он начал свою большую распродажу, как мы говорили, и продавал задешево. Хотел взамен только новое имя и новую личность. Насколько я знаю, он уехал на остров Маврикий, поселился в городе с чудесным названием Пампельмус и зарабатывал на жизнь столярными работами. Очевидно, был краснодеревщиком, прежде чем попал в КГБ. Но в этой части истории я не вполне уверен. А что он делает сейчас? Спит вечным сном. Умер в 2006-м от рака. На острове он свел знакомство с какой-то молодой особой, женился, имел детей. Но об их жизни мне ничего не известно. Кстати, его история напоминает о другом беглом агенте по кличке Борис. «О нем я слышал», — сказал Валлендер. «В те годы беглые русские хлынули на запад прямо-таки потоком». Толбот встал. Ушел в квартиру. По улице промчались пожарные машины с включенными сиренами. Толбот вернулся с полным до краев кувшином воды. «Именно он дал нам информацию, что шпион за которым мы так давно охотимся в Швеции, действительно женщина», — сказал Толбот, снова усевшись в кресло. Имени ее Борис не знал. Ее опекали КГБшники, работавшие совершенно независимо от других офицеров. Так обращались с особо ценными агентами. Но он был совершенно уверен, что это действительно женщина. Причем сама она не работала ни в армии, ни в военной промышленности. Иначе говоря, у нее был поставщик. Возможно, не один, который добывал информацию. А она затем переправляла ее дальше. Так и осталось неизвестно, занималась ли она шпионажем по идеологическим причинам или по сугубо меркантильным соображениям. Разведслужбы всегда предпочитают иметь дело с прагматиками. Если идеологические аспекты доминируют, все может легко сойти с рельсов. Фанатикам полностью доверять нельзя. Так мы говорим. Мы работаем в циничной сфере, и это хорошо. Иначе толковой работы не жди. Мы словно мантру твердим, что, может, и не делаем мир лучше, но уж хуже он точно не становится. Оправдываем себя тем, что поддерживаем эдакий баланс террора, и, пожалуй, так оно и есть. Толбот помешивал ложкой кубики льда в кувшине. «Войны будущего», — задумчиво проговорил он. «Их причиной станут базовые продукты вроде воды. Солдаты будут гибнуть за водоемы». Он чуть ли не с огорченным видом налил себе воды, стараясь не пролить ни капли. Валандер ждал. «Мы ее не нашли», — продолжил Толбот. «Помогали шведам как могли, но разыскать ее не сумели, не раскрыли и не арестовали. Начали поговаривать, что, вероятно, она вымышленное лицо, но русские все это время знали такие вещи, каких им знать не следовало. Если Буфорс разрабатывал какую-то инновацию в системах вооружения, русские очень скоро об этом узнавали. Мы постоянно расставляли ловушки, но никто в них так и не попался. А Луиза? Она, естественно, была выше всяких подозрений. Кто мог иметь повод ее заподозрить? Преподавательница языка, которая любила прыжки в воду? Толбот извинился. Сказал, что надо проверить аквариум. Валандер остался на балконе. Начал было записывать услышанное от Толбота, но вообще-то записывать ни к чему. Он и так все запомнил. Прошел в комнату, которую ему отвел хозяин, лег на кровать, подложив руки под голову. А когда проснулся, обнаружил, что проспал 2 часа. Быстро вскочил, будто проспал все на свете. Толбот сидел на балконе, курил сигарету. Валандер сел в свое кресло. «По-моему, тебе что-то снилось», — сказал Толбот. «Во всяком случае, ты несколько раз громко вскрикивал во сне. Иногда мне снятся кошмары. Случаются такие периоды. Меня Бог миловал. Я свои сны не помню. И, в общем-то, рад этому». Пешком они отправились в итальянский ресторан, о котором Толбот упоминал раньше. За ужином пили красное вино и говорили обо всем, кроме Луизы фон Энке. После еды, по настоянию Толбота, отведали несколько сортов граппы, а затем Толбот опять-таки решительно настоял, что оплатит ужин. Когда они вышли из Иль Траваторе, Валандер почувствовал, что слегка захмелел. Толбот закурил сигарету. Отвернулся в сторону, выдыхая дым. «Столько лет прошло с тех пор, как Олег Линда сообщил о шведской шпионке», — сказал Валандер. «На мой взгляд, маловероятно, чтобы она действовала до сих пор». «Коль скоро это она», — сказал Толбот, — «не забывай, о чем мы говорили на балконе». «Если шпионаж продолжится, она будет оправдана», — сказал Валандер. «Не обязательно. Эстафету мог подхватить кто-то другой. В этом мире нет простых моделей объяснения. Зачастую правда прямо противоположна нашим представлениям». Они медленно шагали по улице. Толбот закурил новую сигарету. «Посредник», — сказал Валандер. «Тот, кого ты назвал поставщиком. Насчет его тоже ничего не известно. Он не разоблачен». А это, разумеется, предполагает, что и он вполне мог быть женщиной? Толбот покачал головой. Женщины крайне редко занимают влиятельное положение в армии или в военной промышленности. Держу пари на мою скромную пенсию, что это мужчина. Вечер был жаркий, душный. Валандер почувствовал, что начинает болеть голова. «Есть в моем рассказе что-то особенно для тебя удивительное?» — рассеянно спросил Толбот, как бы лишь для поддержания разговора. «Нет». «Может, какой-то из твоих выводов не совпадает с тем, что я говорил?» «Да нет, насколько я помню». «А что говорят полицейские, расследующие смерть Луизы? У них нет зацепок». «Нет подозреваемого». «Нет мотива». «Только микрофильмы, найденные в потайном отделении ее сумочки. Так ведь это достаточная улика в пользу того, что она шпионка». «Может, при передаче материала что-то пошло не так?» «Разумное объяснение». «Думаю, полиция разрабатывает именно эту версию. Но что пошло не так? С кем она встречалась? И почему все произошло именно теперь?» Толбот остановился, затоптал окурок. «Тем не менее, это большой шаг вперед», — сказал он. «Луизу уличили». «Можно сосредоточить на ней все расследование. Вероятно, удастся, в конце концов, схватить и посредника». Они продолжили путь. У подъезда Толбот набрал код. «Мне надо еще подышать, — вдруг сказал Валандер. — Есть у меня такая закоснелая привычка гулять по ночам. Так что я еще пройдусь». Толбот кивнул. Назвал ему код и вошел в подъезд. Валандер смотрел, как входная дверь бесшумно закрылась. Потом зашагал по пустынной улице. Снова его одолевало ощущение, будто что-то совершенно не так. То самое, с каким он покинул остров после ночного разговора с Хоконом фон Энке. Он думал о рассказе Толбота, о правде, которая зачастую прямо противоположна тому, чего ожидаешь. Иногда реальность надо перевернуть на голову, чтобы она стала на ноги. Валандер остановился, оглянулся. На улице по-прежнему ни души. Из открытого окна долетала музыка. Немецкие шлягеры. Он разобрал слова «Leben, Eben и Neben». Примечание. «Жить». Вот именно, рядом, по-немецки. Конец примечания. Пошел дальше, очутился, в конце концов, на небольшой площади. На лавочке обнимались молоденькие парочки. «Надо бы встать тут и крикнуть во все горло», — подумал он. «Я не понимаю, что происходит». Вот что надо бы крикнуть. Я совершенно уверен только в одном — что-то во всем этом ускользает от меня. Не дает себя поймать. По крайней мере, мне не дает. Я приближаюсь к разгадке? Или, наоборот, удаляюсь от нее? Вот что я не в состоянии выяснить. Он немного прогулялся по площади, испытывая все большую усталость. Когда вернулся в квартиру, Толбот, видимо, уже лег спать. Балконная дверь была закрыта. Валандер разделся и вскоре уснул. Во сне снова мчались лошади. Но, проснувшись утром, он о них не вспомнил.